Глава 18. Долгий путь. Наушники, подарок Катьке, оказались удобными. Весь путь от квартиры до метро они надежно защищали меня от ветра. Вот как ей удалось. Я чего только не примерял, никак подобрать не мог, а тут раз и все. Я решился и кинул старые ворну, стоящую перед входом в подземку. Пластик жалобно брякнул о металл, и старички улеглись на дно. Прям как от сердца оторвал. Я вздохнул и постарался взглянуть позитивно. Теперь круто, и провод не мотается. Жаль, конечно, что с Катькой так получилось. Но она же сама практически убежала от разговора. Просто оставила меня одного в ресторане, и это называется поддержка близкого человека. Ко входу метро со всех сторон спешили люди. Утренние зомбаки воспрянули к жизни и торопились по своим пятничным делам. Впереди их ожидало 2 дня свободы от офисного рабства. А это надо отметить. Ребята с работы тоже теперь в барчик поехали. Эх. Гудящий поток направлялся прямо к рамкам металлодетектором, через которые непременно нужно было пройти, чтобы попасть к турникетам. Я вспомнил про тень мастера. Черт! А ведь продавец предупреждал. Что теперь делать? Ломануться против хода людей и вызвать такси? Нереально. Всю тренировку придется провести в пробке. Я снял чехол с оружием с плеча и опустил вниз, чтобы не привлекать внимания. Огляделся. А, вот он. Проход для лиц с кардиостимулятором. Зазор между рамкой и стеной, шириной где-то 0,5 метра. Безопасники с портативными металлодетекторами тусовались далеко, и я, собравшись с духом, проскочил в зазор, а потом и через турникеты. Толпа вынесла меня на платформу к прибывающему поезду. Двери открылись, и все тут же ломанулись в вагон. «Расступитесь, демоны! Дайте людям выйти!» Раздался зычный бас, и народ замер, а потом нехотя посторонился, пропуская толстого священника в черной рясе с крестом на груди. Сурово посматривая из-под густых бровей, он не спеша прошел сквозь толпу, как ледокол через арктические льды. За ним семенили 2 женщины в платках и длинных юбках. Одна, совсем молодая, спрятала в рукав улыбку. «Вот видите, что суета бесовская с людьми делает?» — бросил им через плечо священник. «То-то же!» Я несколько секунд смотрел на руки, пытаясь определить, происходит ли все на самом деле. Да не, вроде реал. Ну а что, чем черт не шутит? Или в этом случае бог? В метро я достал из рюкзака книгу 5 колец и принялся листать. Будто это поможет в разговоре с сенсеем. Ага, как же. Философские учения Такуана Соха по поводу освобождения ума я пролистал, хотя там наверняка могло быть что-то дельное для медитации. Но мне хотелось почувствовать боевой дух, почерпнуть нечто важное для борьбы с ведьмой. Вот, например, неплохо. «Взяв в руки любой меч, вы должны исполниться решимости сразить врага». Очень грозно звучит. По-боевому. Я перебирал страницы. Или вот. «Когда враг атакует, оставайтесь невозмутимым, но изобразите слабость». Ну да... Изображать слабость у меня пока отлично получается. А вот получится ли атаковать в ответ? Как бы там ни было, книга отвлекала от тревожных мыслей, хотя вряд ли смысл написанного раскрывался полностью. Тут, наверное, нужно читать, уже имея опыт в фехтовании. И с несомненной ясностью повторялось после каждой главы. «Тренируйтесь настойчиво», «Тренируйтесь упорно», «Каждый день» и так далее. Это опять намекало, что для всего нужно время, которого у меня нет. Вот же засада. В 7:30 я уже стоял у входа в зал с тенью мастера в чехле и нервно теребил длинный пояс кимоно. Надежды поговорить с сенсеем в неформальной обстановке в раздевалке не оправдались. Он пришел еще раньше и давно переоделся. Я надел кимоно, помучился с поясом, в итоге завязав простой узел, и вот теперь стоял на пороге, не зная, входить ли. Сенсей медитировал. Он сидел по-турецки напротив камидзе, прикрыв глаза. Мне хорошо было видно чуть расслабленное выражение его лица с легкой полуулыбкой. Руки сенсея лежали на коленях, ладонями вверх. Разговаривает с Эгрегором, наверное. Мне бы так научиться. Защита Ледуни, конечно, хорошо, но я уже боялся надеяться только на нее. Пока не пройдут эти 40 дней, надо стараться изо всех сил. Сенсей повернулся и чуть прищурил глаза. «Что-то вы рановато. Сегодня вам повезло, я приехал раньше, а так сидели бы у закрытых дверей. Входите, разминайтесь». Я поклонился и вошел. «Как бы сказать ему про тень мастера?» «Подождите». Сенсей покачал головой и снова прищурился. «Что это у вас с поясом?» «Ну, длинноват оказался». Я посмотрел на завязанный в узел пояс и длинные хвосты, которые болтались, свисая до середины бедра. «Это не годится, надо заправить. На сайте школы выложено несколько вариантов узлов. Зайдите с телефона, пока есть время, и выберите, какой больше понравится, приведите себя в порядок. Дисциплина воина — это важно. Именно она помогает раз за разом часами оттачивать удар. Дисциплина вырастает изнутри. Внимание к деталям, опрятный внешний вид, уважение к партнеру — это тоже часть традиции». Сенсей развернулся и направился в подсобку. «Анатолий Николаевич, а я вот меч купил». Мой голос прозвучал растерянно, как у нашкодившего ребенка, который все же решил признаться, чтобы смягчить гнев родителей. «Я заметил. Хороший меч», — обернулся сенсей. «Завяжите пояс и тренируйтесь, вспоминайте удары». «Стальной меч, настоящий», — выпалил я и снял чехол с плеча. Сенсей удивленно вскинул бровь. «Вам рано с таким заниматься. Покалечиться можете». «Но мне он очень понравился, я посмотрел и понял, вот, прямо мое! Не смог уйти. А что с ним делать, не знаю. Ухаживать как-то надо. Масло вот купил». Сенсей чуть улыбнулся и вздохнул. «Ну, показывайте, что у вас там». Я расстегнул молнию на чехле и вынул два свертка. Один длинный и объемный с мечом, и второй маленький с цубой. Аккуратно положил их перед сенсеем и замер. «Разворачивайте, разворачивайте», — покивал он. Лаковые ножны блеснули черным изгибом в свете ламп. Потом я развернул резную, почти воздушную цубу. Легкий меч, изящный, почти как произведение искусства. Мне вдруг стало стыдно перед оружием, что я вот такой непутевый купил, а обращаться с ним не умею. «Да, действительно очень хороший». «Красавец или красавица?» — уточнил сенсей. «Тень мастера, если не ошибаюсь. Частично ручная работа. Очень хорошо сделан. Видел такой на Тазанда в каталоге. Вам повезло, что в Будашопе он был вживую. Такое только по заказу привозят. Люди несколько месяцев ждут. Но вам придется ждать гораздо дольше, прежде чем сможете с ним заниматься. Он еще и заточен. А можно собрать его? Вдруг там что-то не так? Баланс, например?» Я уже ожидал чего-то подобного и решил привести в исполнение простой план. Сенсей соберет меч, а я утащу его домой и буду потихоньку и осторожно тренироваться. «Можно. Надо сходить за инструментом». Сенсей было поднялся, но я остановил его. «Да у меня в рюкзаке молоточек, штифты и еще веревочка какая-то. Сейчас принесу. Забыл совсем». Я с трудом удержался, чтобы не перейти на бег, пока выходил из зала. К моему приходу сенсей уже надел цубу на положенное место и закрыл хвостовик рукояткой. Он взял молоточек, аккуратно вогнал бамбуковые штифты в дырочки на рукояти и спрятал их под оплеткой. «Ну вот». Он взял меч и вытянул перед собой, направляя остриё в предполагаемого противника. А потом вдруг резко, шагом назад, поднял руки над головой, и меч метнулся вверх стальной молнией, описал дугу и рассек воздух дважды, двигаясь по каким-то немыслимым траекториям. Я не успел отследить, как сенсей менял стойки во время ударов. Все произошло слишком быстро. Зато успел услышать еле слышный звук. Легкий такой свист. «Хороший меч. Со своим голосом», — заметил сенсей, убирая тень мастера в ножны. «Голосом?» «Да, звук при ударе. При правильной динамике удара меч звучит. Вы слышали?» «Не каждый меч, конечно, издает звук. Но такие, как ваш, обязательно. Качественная работа». «Спасибо. Я принял меч. Отнесу домой. Буду хранить его, пока не придет пора заниматься». «Я вам покажу кое-что сейчас». Сенсей ушел в подсобку и через некоторое время вернулся с другим яйто. Грубым и тяжелым по сравнению с моим. Вроде тех, китайских, которые мне продавец показывал. Меч вынимается вот так. Сенсей вставил яйто за пояс с левой стороны, левой рукой он взялся за ножны, а правой по широкой дуге вытянул меч. «В ножнах, как вы заметили, изгиб», — пояснил он. «Поэтому нужно работать корпусом и хорошенько разворачиваться, чтобы не повредить их». Я слушал очень внимательно и внутренне улыбался. «Молодец все-таки сенсей. Официально разрешить заниматься с остальным мечом он мне не может, но понимает, что дома все равно до этого дела дойдет. Вот и объясняет. У новичков с этим проблемы. Они плохо работают корпусом, да и движения еще не отточены. Поэтому получается вот такое». Сенсей повернул ко мне ножны и указал на глубокий пропил внутри. К краю ножен плотное дерево совсем истончилось и намечалась щель. «С этим мечом тренировались год. Учтите, что он даже не заточен. И ножны не как у вас, а из толстого дерева. А в вашем мече использована старинная методика изготовления. Половинки скреплены всего в двух местах и покрыты лаком. При неправильном извлечении такие ножны просто разламываются». Такой поворот был неожиданным, и внутри у меня начало зреть нехорошее предчувствие. «Но это ничего», — добавил сенсей таким беспечным тоном, что я решил, будто он издевается, только что рукой не махнул. «Если вы захватываете ножны близко к краю, можно порезаться вот здесь, внутренняя сторона ладони между большим и средним пальцем. А если хват неправильный, то пальцы повредить. При хорошо заточенном мече достаточно глубокие раны получаются». Он на мгновение задумался. «Еще удары. Мэн, например». Сенсей закинул руки с мечом наверх, но иначе, чем в дзёдане, будто сложился и подобрал ноги на одну линию, а потом резко опустил меч. Я видел этот удар со стороны в исполнении учеников. Вот тут, если заметили, лезвие проходит близко к левому уху. Очень красивый срез может получиться. У новичков, которые тренируют этот удар, левое ухо такое красное бывает. «Но я вам удар Мэн еще не показывал?» Я помотал головой, стараясь сохранить лицо, а внутри уже расползалась отравляющая душу разочарование, досада и почему-то обида. «Так, ну а остальное, порезы и уколы разных частей тела, зависит от одаренности ученика. И при вкладывании меча в ножны то же самое. Ладони страдают, и ножны, конечно. Потому что делать все нужно правильно». Сенсей поднес основание меча к ножнам, обхватил спинку лезвия большим и указательным пальцами и, скользнув по ним меч, сам упал в ножны. «Поэтому сначала вы занимаетесь с деревянным оружием, потом с незаточенным и самым простым яйто. Пока научитесь, меч испортите. То, что вы купили, хороший меч, прекрасный, но это оружие для мастера. Поберегите и себя, и его». Сенсей посмотрел на меня и улыбнулся. Я с удивлением обнаружил, что от этой улыбки стало как-то легче. Она не была ни торжествующей, ни насмешливой. Наоборот, открытой и даже доброй. Так улыбается отец, глядя на попытки маленького сынишки сесть за руль настоящего взрослого автомобиля. Я понял. Можно мне оставить меч в зале на хранение? Не знаю, смогу ли дома удержаться, чтобы не попробовать. Сенсей, оценивающий, посмотрел на меня и строго сказал: «Если будете регулярно посещать тренировки». «Обязательно». Он кивнул и принял у меня тень мастера и чехол. «Не подумайте, что я вам страшилки рассказываю. Травм я видел много и самых разных». Сенсей серьезно посмотрел мне прямо в глаза, а потом добавил: «У меня такое ощущение, что вы слишком торопитесь. Куда-то спешите. Избавьтесь от этого стремления. Путь открывается с течением времени. Все должно происходить естественно». Я кивнул, стараясь сохранить спокойное выражение лица. Не рассказывать же ему про ведьму. Один раз уже рассказал. Катька дуется до сих пор. На тренировке сенсей заставил меня отрабатывать новый удар. Тот самый Мэн. Подтверждая его слова, я и вправду несколько раз зарядил себе по уху. Удар оказался непростым и энергозатратным. Сделав серию из 20 ударов, я останавливался, смотрел на Камидзе, разглядывал других учеников и, передохнув, продолжал. Сенсей постоянно подходил править. «И руки не так, и ногу согни, и угол у меча не тот». Под конец тренировки пот катился с меня градом, а ЧСВ упало ниже плинтуса. Наверное, у меня просто нет способности к фехтованию, и тень мастера будет томиться в подсобке до конца времен. Поддержка эгрегора в таком случае не светит, и ведьма приберет меня к рукам. «Что-то вы совсем скисли», — сенсей подошел и, чуть улыбаясь, вопросительно наклонил голову. «Да вот, не получается никак», — вздохнул я. Неутешительными выводами по поводу способности к фехтованию я с ним делиться не стал. И так все ясно. «А вы прямо ждете, что с первого раза получится?» В темных глазах запрыгали насмешливые искорки. «Люди годами оттачивают удар, особенно такой сложный, как этот». Я не нашелся, что ответить, и уставился на сенсея. «Вот вы думаете, зачем так долго тренировать один удар?» — спросил он. «Слышали про принцип «иккенхисатсу»? Переводится как «убить одной стрелой». Я покачал головой. «Это не просто красивые японские слова. Перед вами противник, и вам лучше убить его с первого удара. Если он отразил атаку, ваше положение становится дважды неудачным. Во-первых, вам надо не пропустить его удар, во-вторых, успешно атаковать снова. Чувствуете, как падают шансы?» «Угу», — кивнул я. «Конечно, есть стратегия ожидания, когда у вас есть план контратаковать противника, когда он сам откроется при атаке, но это...» — сенсей улыбнулся. «Другая история. А сейчас нам пора заканчивать тренировку». В раздевалке надо мной подшутили. «Кто-то не только ухо, но и лоб отбил», — беззлобно засмеялся Олег, тот самый коренастый парень, что приносил мне деревянный меч в прошлый раз. «Чего смеяться, сами такие были», — заметил стоявший рядом со мной круглый мужчина с залысинами и живым добродушным лицом. «Парень старается. Меня, кстати, Василий зовут». Он протянул пухлую руку. «Андрей», — я ответил на рукопожатие. Толстые и мягкие с виду пальцы оказались крепкими, как клещи. «Ничего, через пару лет научишься держать меч правильно». Олег подмигнул Василию. «Пару лет?» Я аж подпрыгнул и чуть не запутался в штанах от кимоно, которое начал снимать. «Это же через сколько мне можно будет заниматься с тенью мастера?» «Но не пугай ты человека», — вступился Василий. «Хотя да, фехтование — штука не быстрая. Боевое искусство все же». Мы еще немного поболтали и разошлись. Пусть меч пришлось отдать, на душе было легко. И сенсей, и ребята мне нравились. Хотя, конечно, я познакомился только с двумя. Но говорят подобное к подобному. Учителя судят по его ученикам. Уже выходя из зала, я взглянул в телефон. Пропущенный от отца. О, черт, уже половина десятого. Не дай бог ляжет спать и накроется моя защита медным тазом. Я на ходу набрал номер. Отец ждал. Мне показалось, он даже как-то оживился, узнав, что я приду снова. Я зашел в WhatsApp, открыл переписку с Катькой. И что я ей скажу? Получается, теперь надо наврать, чтобы вернуть доверие. Глупая ситуация, и как из этого выбраться, я не знал. Тем более, что ближайший месяц мне нужно будет ночевать у отца. Все, что мне удастся построить на уговорах и лжи, правду ведь я уже сказал, будет разрушено этим простым фактом, который для меня жизненно необходим. Я вошел в метро, продолжая размышлять. С другой стороны, каждый час молчания все больше отдалял нас с Катькой друг от друга. Я смотрел на свое отражение, себя, сидящего в полупустом вагоне метро, и почти физически чувствовал это. Надо было что-то решать. Промучившись размышлениями всю поездку, но так ничего и не придумав, я вышел из вагона. Отец встретил меня в строгом деловом костюме. «Только что со сделки», — объяснил он. «Контракт наш», — и похлопал меня по плечу. Я поздравил его и прошел на кухню. После тренировки дико хотелось есть. «Там доставка приехала из Тануки. Ты любишь вроде роллы эти?» На диване стоял пакет с изображением толстого барсука и вправду Тануки. «Спасибо!» Вот уж не ожидал такой заботы. «Я не буду. Староват на ночь есть». Отец присел напротив, глядя, как я распаковываю роллы. Он явно переоценил мои возможности. Тут хватило бы на всю Колянову компанию. «С Катей не помирились, значит?» «Не», — вздохнул я, открывая соус. Через секунду до меня дошло, что отец не знает о нашей размолвке. Он ведь должен думать, что все из-за ремонта. Как глупо я попался. «Она тебя любит, сразу видно». «Ну вот, а сейчас спросит про браслет». «Но она не права», — выдавил я и запнулся. Не рассказывать же отцу, из-за чего случилась размолвка. Зря, конечно, все ей выложил. «А ты скажи ей, что права», — посоветовал отец. «И пусть это даже не так. Она сама, скорее всего, все понимает. А ты мужчина, ты сильнее. Иногда сила в том, чтобы сделать первый шаг, не боясь показаться слабым». Он похлопал меня по плечу и вышел из кухни. Я некоторое время подосадовал, что так легко попался на уловку отца, потом достал телефон. Действительно, нужно было что-то написать. Я съел, наверное, половину роллов и в муках родил сообщение. «Ты права, у меня сейчас действительно серьезные проблемы, но я должен справиться сам. Поживу пока у отца». Не совсем то, что советовал отец, но фраза «ты права» присутствует. Я перечитал. Из этих объяснений похоже на то, что у меня проблемы либо с наркотиками, либо с головой. Ну уж как получилось. Зато не измена. Измена ведь самый страшный кошмар Катьки. Главное выдержать баланс. Вроде бы сделать шаг навстречу, но сохранить некоторую отчужденность, чтобы она не кинулась меня спасать. Через несколько секунд мессенджер пометил сообщение как прочитанное. Прошло минут 10, а ответ так и не пришел. Не было его и через час, когда я, пожелав отцу спокойной ночи, отправился в спальню. Попялился для порядка в аметист, вяло копаясь в назойливых мыслях, и понял, что не слишком-то расстроился. Скорее наоборот. Испытываю облегчение, что не придется изворачиваться и пытаться что-либо объяснить. На следующий день я вышел из квартиры в приподнятом настроении. Снов не помнил, ну и бог с ними. Главное, новых крюков не появилось, и пятно на лбу почти прошло. А самое главное, утром позвонил сенсей и предложил индивидуальную тренировку. С тенью мастера! Это он, оказывается, меня испытывал. Достаточно ли я терпеливый, чтобы ждать? Я выскочил из подъезда и сбежал по ступенькам вниз, подставив лицо теплым солнечным лучам. Откуда-то доносилась веселая музыка, что-то залихватски бравое, вроде марша. Я посмотрел по сторонам и заметил машину с поднятым капотом. В ней деловито возилась невысокого роста девчушка с выкрашенными в ярко-рыжие волосами. У ее ног лежала колонка. Девчушка не обращала на меня внимания, продолжая заниматься двигателем и покачивая головой в такт музыке. Я скользнул взглядом по автомобилю. Белая Honda с аэрографией анимешной девушки с катаной. Как водится, полуголой, с огромным размером груди, только с одной странностью. Один глаз у нее был фиолетовым, другой — оранжевым. Я вспомнил свой первый сон, с которого все началось. Кажется, мир говорит со мной. Только вот что он хочет сказать? У павильона метро почему-то была очередь. Я остановился и стал всматриваться вперед, пытаясь понять, что же там происходит. Прямо перед входом стояли рамки металлодетекторы. Хорошо, что меч в зале остался, а то хватил бы я сейчас проблем. Рядом с рамками тусовались два человека в строгих деловых костюмах и с автоматами на ремне через плечо. Ничего себе служба безопасности, агенты 007 какие-то. Интересно, это только в элитных районах таких выставили или везде? Что случилось-то? Подошла моя очередь. Я уткнулся взглядом в одного из безопасников. Лицо бледное, как маска, выражение не разберешь. Глаза при этом острые, словно целятся в тебя. Да уж, непростые ребята. Я шагнул через рамку, и она тут же взвыла сиреной. Агент, которого я разглядывал, схватил меня за руку. «Превышение уровня осознанности! Все сюда!» — заорал он, видимо, по внутренней связи. «Нарушитель задержан!» «Осознанности?» «Ну, конечно!» «Музыка! Она же до сих пор играет! Рамка эта непонятная! Маскарад безопасников!» «Это сон!» Я огляделся. «Но где защита?» «Идиот! Сам же вышел из комнаты! Сейчас ведьма нагрянет! Можно еще успеть вернуться! Вот он, дом! Рукой подать!» «Мои спрайты — это служба безопасности! Не зря оцепили район!» «Или это отголоски защиты ведьмы? Тело-то в комнате!» «Согласен, осознаюсь иногда», — признался я безопаснику. «Может, вы сопроводите меня обратно домой?» Тот сделал такую кислую мину, будто проглотил лимон и крепче сжал мою руку. «Осознаваться запрещено! Мы сопроводим вас в тюрьму!» Раздался голос слева, и я увидел, что второй агент, как две капли воды, похож на первого. А еще он подошел совсем близко. «Сейчас схватит!» «Время только терять с ними!» Я рванулся в сторону и чуть не упал на асфальт. Хватка безопасника оказалась слишком цепкой. «Да кто вы такие? Против меня играете?» — возмутился я. Со стороны ЖК надвигалась целая армия одинаковых, словно клонированных людей в деловых костюмах. Прохожие куда-то подевались или превратились в агентов, прямо как Смиты из «Матрицы». «Отпустите! Приказываю вам отойти, спрайты!» «Мы — система безопасности сна». Вторая рука впилась мне в плечо, и еще две обхватили за пояс. «Плохо. Пока я с ними тут разбираюсь, ведьма нагрянет. Фаербол бы скостовать, да руки заняты. А что если...» Я вспомнил, как тогда на кладбище создал фаербол против ведьмы без рук, прямо перед собой. Еще трое схватили меня, и мы повалились на асфальт в этакую кучу малу. Я сконцентрировался, собрал намерение, представил и почувствовал, как во мне разгорается огонь, и выдохнул его, что было силы, всем телом, каждой порой кожи. Огненный шар рванулся и разметал агентов в стороны. Я вскочил на ноги, глядя, как быстро смыкается только что выжженный круг, подпрыгнул, чтобы взлететь. Не тут-то было. Земля тянула к себе. Я одолел жалких 2 метра и плюхнулся обратно, продавив асфальт. Он прогнулся, словно резиновый, и вернул форму. А это мысль. Если нельзя вверх, то можно попробовать вниз. Асфальт мягкий. Я еще раз подпрыгнул и с силой толкнул ногами податливую землю. «Ныряю вниз!» Я подтвердил свое намерение голосом и провалился в асфальт, как в масло. За миг до того, как надо мной сомкнулась темнота, успел заметить, что агенты открыли огонь из автоматов. Но они опоздали. Приглушенный звук очереди остался там, наверху. А я падал вниз все глубже. Маслянистая чернота засасывала и тянула ко дну. Кажется, она вытягивала осознанность. Это худший вариант из всех. Я ощупал руки и поплыл в сторону и наверх. Обойду агентов, вынырну и вернусь в дом. Через несколько мощных рывков я вылез на поверхность. Темно, хоть глаз выколи, где это я? Потихоньку стали проявляться очертания деревьев, торчащих прямо передо мной сучьев. Справа исходил слабый свет, к нему вела едва заметная тропинка. В голову вдруг пришло, что надо бы проснуться. Вообще можно было сделать это еще тогда, у метро. И чего сразу не сообразил. Но просыпаться было почему-то жалко. Так ловко ушел от агентов и получается зря. Да и ведьмы пока не видно. Интересно, куда ведет эта тропинка? Сплетение корней под ногами мешали идти. Приходилось все время смотреть на них и не просто смотреть, а наблюдать. Потому что корни двигались, ползли куда-то, извиваясь, как змеи. Но страшно не было, я откуда-то знал, что если не бояться, сохранять равновесие внутри себя они не тронут. Единственное, что смущало, это темнота. Под густыми кронами деревьев царил полумрак, но там, впереди, обнадеживающе пробивались слабые лучи солнца. Идти становилось все легче, корни потихоньку расползлись, обнажив присыпанную хвоей землю. Тропинка расширилась, а потом деревья вдруг расступились, открывая светлую поляну. Посреди зеленого травяного ковра стояла небольшая избушка, как в сказке. Я подошел к покосившейся двери и даже взялся за ручку, но тут же отдернул пальцы. А если это ловушка? Сейчас войду, а там ледуня? Оттуда далеко не убежишь. Я взглянул на крюки. Нити на них никуда не тянулись. Свернулись полупрозрачными клубками, как и в прошлый раз, когда я был в комнате. Но это еще ничего не значит. В любой момент ведьма может их активировать. Надо просыпаться и сделать это с пользой. В этот раз я выбрал крюк в горле. Не хватало еще, чтобы голова снова болела. Крюк давно ушел вглубь тела, но лента осталась на поверхности. Я намотал ее на руку и собрался дернуть, приготовившись к адской боли. «Что? Лишняя вишутха есть?» — раздался голос откуда-то сверху. Я замер, готовый дернуть в любой момент, и огляделся. Никого. Наверное, эмиссар сновидения. Однажды он предупредил меня, когда ведьма лезла через нити. Стоит его послушать. «Эмиссар, это ты?» «Нет, не я», — отозвался голос с легкой издевкой. Я снова помотал головой, но ничего не заметил. «Наверх посмотри, дубина!» И вправду, на самом краю деревянной крыши сидел кот. Кажется, тот самый с рынка, что дал мне за трещину. Привидится же такое. Я снова решил дернуть за ленту. «Крюк — это зонтик», — лениво промурлыкал кот. «Он раскрылся там, внутри, и врос. Если достанешь, то вместе с мясом. «Много ты знаешь, Спрайт», — проворчал я. «Может и Спрайт», — согласился кот. «И даже тогда я твое подсознание. Я много чего знаю». «И чего ты знаешь?» — я посмотрел в прищуренные кошачьи глаза. «Все?» — заявил кот и взмахнул полосатым хвостом. «Ух ты! Ну рассказывай тогда, всеведущий!» — решил я подколоть кота. Полосатый фыркнул. «Расскажу, если угадаешь, что спросить». «Ишь какой! У тебя сфинксов в роду не было?» «Все коты немного сфинксы», — философски заметил кот. «Ну ладно, где ведьма?» «За границей». «Это в Италии, что ли?» — рассмеялся я. «Ты дурачок, да?» — сощурился кот и вытянул перед собой лапу. Лениво выпустил когти и принялся их разглядывать, будто оценивая маникюр. «За границами защитного контура, который ты используешь». «Но я ведь вышел из комнаты». «О, боги!» — картинно взвыл кот, приложив к мурлу лапу. «Но тебе же снится, что ты вышел. На самом деле ты находишься там. И твой мир сновидений тоже». Я задумался. Почему тогда в прошлый раз мне снилась комната, а сейчас лес и все такое? Где мандалы? «Прошлый раз...» — кот поднялся на лапы и выгнул спину, подтягиваясь. «У тебя был другой слой сновидения. А сейчас ты вовсю играешь в своем личном пузыре восприятия». Он развернулся ко мне спиной и пошел вверх по крыше, изгибая хвост крючком. «Погоди, котяра подсознания, ты куда?» Я подпрыгнул и в этот раз без труда взлетел. Приземлился на крышу рядом с полосатым. Коту такое явно не понравилось. Он недовольно фыркнул и гневно сверкнул на меня желтыми глазами-блюдцами. «Котик, погоди, еще вопрос!» Полосатый, как из кармана, достал откуда-то сбоку песочные часы и перевернул их. «Время пошло!» «Черт, быстрее, надо спросить что-то действительно важное!» «Как достать крюк?» «Убрать причину». «Это ведьму, что ли?» «Нет, причина всегда в нас, всегда внутри», — снова раздосадовался от моей несообразительности кот. «Она держит зонт открытым». «Офигеть, как понятно. Спасибо, что разложил по полочкам». «На здоровье». Кот, кажется, не заметил сарказма. «И почему ведьма втыкает в меня крюки?» «Чтобы ты перестал быть в том мире и перешел в этот, разумеется», — проворчал кот. «Да это-то знаю», — махнул я рукой. «Я спрашиваю, почему именно я?» «Бинго!» Кот подпрыгнул и перевернулся в воздухе, показав полосатое пузо. Но не такое, как у обычных котов. Полосы расходились кругами, образуя мишень, как в тире, а посередине оказалась красная точка. Прямо в воздухе материализовался дротик и влетел в нее. «Прямо в цель!» Кот вытащил дротик и снова уселся напротив меня. Его желтые глаза смотрели пристально и напоминали чайные блюдца. «И?» Я ждал ответа. «Конечно, ведьма выбрала тебя не случайно!» Кот стал как-то странно тянуть слова, будто замедлялся. Но потом, будто услышав мои мысли, тут же ускорился. «Все дело в том, что произошло очень давиовточно, ты не можешь...» «Что?» Его слова превратились в малопонятную кашу из шипящих звуков. Да и сам кот стал вибрировать и размываться. «Сейчас исчезнет!» Я прыгнул вперед и схватил котяру за лапы. Тот ловко извернулся и полоснул когтями по рукам. Неожиданно больно для Спрайта. «Ах ты, котяра!» — вскрикнул я и проснулся. «Черт!» Первым делом осмотрел руки. Следов царапин не было. Понятное дело, это же подсознание, а не фиолетовый с оранжевым. и тем более не ведьма. Обычный сон, от которого никаких последствий. Ведьма вроде не приходила. Значит ли это, что кот сказал правду? Дожили. Думаю, верит ли коту? Я посидел некоторое время, размышляя о сне, вздохнул и поплелся в ванную. Там лежала стопка футболок. Кельвин Кляйн, Боско, Лакост. Катька бы оценила. «Бери, это тебе, свежие». Отец стоял на пороге. «Интересно, давно он так за мной наблюдает?» «Лидия как-то в Италии потащила меня по магазинам. Я и тебе купил, как сувениры. Все собирался передать, да некогда было». Он помолчал, словно задумавшись. «Вот и передал». «Долго же лежали подарки, учитывая, что последние 3 года мы только созванивались. Наверное, скрыть удивление у меня не получилось. Отец-то, став бизнесменом, неплохо научился читать людей». «Спасибо». Он кивнул, словно отвечая на незаданный вопрос, и прошел в кухню. Я вытащил из стопки серую рубашку Пола от Лакост с геометрическим рисунком, хит этого года. Видел у Катьки в модном журнале. «Значит, как-то в Италии купили». «Ага». А отец научился не только читать лица, но и врать. «Думает, я маленький мальчик и куплюсь на подарки? Или хочет, чтобы у меня не было повода ехать домой?» «Знал бы он, как крепко меня держит эта квартира, а точнее комната Лебюни, не стал бы на подарки размениваться. Сразу бы выкатил условия. В том, что планы у него были, я не сомневался. Пусть отчасти он и горевал по любимой Лебюни. Люди бизнеса помнят о завтрашнем дне твердо. А то, что отец стал одним из них, было очевидно. Я пришел на кухню 20 минут спустя. Вместе мы прикончили оставшиеся с вечера суши, и все это время в воздухе висело неловкое молчание. Фигурные стрелки кухонных часов приближались к полудню, нужно было решить, как провести день. Катьку я решил избегать, пока все не закончится, поэтому домой — не вариант. Надо было что-то сказать про встречу с друзьями и поехать к Коляну. В рюкзаке лежали образцы чакральных чаев, а память телефона ломилась от фоток плитки. Но у отца были свои планы, и футболки оказались лишь звеном в стройной цепи. «Сижу я тут с тобой и вспоминаю старые времена, как мы в тир ходили по субботам, помнишь?» «Угу», — я кивнул, отхлебнув чаю. «Интересно, это из чакральной баночки заварено или нет? Уж очень душисто». «Вот я и подумал, а не пострелять ли нам вместе? Я знаю отличный тир неподалеку». «Я чуть не подавился чаем, это он серьезно? И в твоем плотном графике найдется место?» «Все важные вопросы утром разобрал», — чуть сухо ответил отец. «Так что да, найдется». Я понял, что немного приборзел с тоном и поспешил исправиться. «Было бы здорово. Я с детства ни разу не стрелял, разве что в пейнтбол ездили с ребятами играть». «Вот и отлично. Тогда поехали». Отец сел за руль сам. Я помнил, что он любил водить. Что ж, что-то от него старого осталось. Привычки, они и есть то, что составляет нашу личность. Привычка говорить, одеваться, поступать определенным образом — все это часть нас. А еще отец не любил, когда его отвлекали от дороги. Поэтому я залез в смартфон, запустил загрузку фоток плитки на Google Диск и объяснил ситуацию в чате. Пока мобильный интернет корячился с мегабайтами информации, Колян набил сообщение. «Тир — это очень-очень здорово. Все, что связано с оружием, в твоем случае прекрасно. Запомни ощущение от пистолета, потом перенесешь в сон. Сделаешь себе бесконечную обойму, разрывные пули, все, что хочешь. Главное, проведи время с пользой. Думай о стрельбе».